Глава 9. Новое время. Рождение индустриальной цивилизации. 19. Начало 20 века. Век шествует путем своим железным, в сердцах корысть и общая мечта час от часу насущным и полезным, отчетливей, бесстыдней занята. Баратынский. Последний поэт. 1835 год. Параграф 1. Железный век. Для Запада XIX век стал эпохой торжества индустриальной революции, которая одерживала одну победу за другой в большинстве стран Европы, в США и в России. В конце века индустриализация проникла и на Восток, охватив Японию. Рождение индустриальной цивилизации. С XIX века начинается особый этап в развитии цивилизационного процесса, который историки называют индустриальным или машинным. Это название указывает не только на то, что машины все более широко внедряются в производство и вытесняют ручной труд. Машины превращаются в некую самоценность, так как без постоянного изобретения и усовершенствования машин невозможно существование такой цивилизации. Машинная индустрия занимает едва ли не главное место в жизни общества, определяя его экономическое благополучие, военный потенциал, международный статус. В аграрных доиндустриальных цивилизациях важнейшее значение имело повторяемость, усвоение опыта предшествующих поколений, а орудия труда не менялись столетиями. Машинная цивилизация диктует необходимость непрерывного технологического обновления. Динамика, технический прогресс являются основой жизни цивилизации нового типа. Темп изменений становится катастрофически быстрым по сравнению с прежними временами. Было время, когда человек ощущал свой мир как неприходящий. В этом мире человек строил свою жизнь, не пытаясь изменить его. Его деятельность была направлена на улучшение своего положения в рамках самих по себе неизменных условий. В них он ощущал себя защищенным, единым с землей и небом. Ясперс. Смысл истории. Такая скорость технического прогресса возможна только благодаря постепенно формирующемуся тесному союзу между машинной индустрией и наукой, ориентированной на практические цели. Он создавал огромные возможности для наращивания производства и для удовлетворения материальных нужд в масштабах, каких человечество еще не знало. Машинная цивилизация, как представлялось тем, кто стоял у ее истоков, должна была освободить людей, преодолеть зависимость человека от сил природы, устранить вечную угрозу неурожаев и голода, смертоносных эпидемий, стихийных бедствий. На самом деле зависимость от природы не исчезла, она просто стала иной. Одним из первых новые проблемы, грозящие человечеству бедами, осознал известный английский экономист Мальтус. 1766-1834. Его книга «Опыт о принципе народонаселения», написанная в 1798 году, приобрела огромную популярность в следующем столетии. У теории Мальтуса было много поклонников и не меньшее число противников. По прогнозам Мальтуса, человечество, жизнь которого определяется двумя важнейшими интересами – влечением полов и добыванием пищи, ждет мрачное будущее. Улучшение уровня жизни – большой массы людей приведет к снижению смертности и повышению рождаемости. Но со временем экономический рост не будет поспевать за ростом населения, а это обрекает человечество на голод и вымирание от перенаселения. Вывод экономиста получился весьма суровым. Необходимо ограничить рост рождаемости, прежде всего у низших классов. Чем же ограничиваются темпы экономического роста? И Мальтус, и другой выдающийся английский экономист Рикардо, 1772-1823, считали главным ограничением то, что развитие экономики зависит от одного неизменного фактора — земли. Можно, конечно, увеличить капиталовложение, усовершенствовать орудие труда, но все эти меры не изменят главного. Наступит день, когда человек поймет, что производящие силы природы ограничены. В те времена, когда Мальтус и Рикардо давали свои пессимистические прогнозы, перспективы развития индустриальной революции были еще не ясны. Земля являлась тогда единственным источником не только пропитания, но и сырья. Зависимость от земли ощущалась очень остро. Например, чтобы увеличить производство шерсти, нужно было все больше земли использовать под пастбище, а не под посевы. Не менее важным препятствием на пути развития цивилизации была ограниченность источников энергии, без которой невозможно использование машин. Главным же источником тепловой энергии являлись уголь и дерево, запасы которых отнюдь не бесконечны. Для того, чтобы произвести одну тонну железа, требовалось сжечь 4 гектара леса. Исходя из этих цифр, разумеется, можно было сделать самые устрашающие выводы. Наука и технический прогресс. Однако человечество нашло выход, предсказать который заранее было невозможно. Были найдены новые источники энергии и новые, более экономичные способы ее использования. Во второй половине XIX века резко возросло значение нефтяной промышленности. В 1870 году во всем мире было добыто только 0,8 миллиона тонн этого ценного топлива, а в 1900 году уже около 200 миллионов тонн. Последняя треть XIX века стала эпохой освоения электричества, которое дало производству новую энергетическую базу. Источником электроэнергии стал турбогенератор. Позже был изобретен двигатель внутреннего сгорания, которому предстояло совершить настоящий переворот в сельском хозяйстве, транспорте и военной технике. Наиболее экономичная модель, работающая на жидком топливе, была предложена в самом конце века немецким инженером Дизелем и быстро получила распространение во всех областях производства и на транспорте. В 1870-1880 годах французский ученый Депре и русские Лагинов и Долево-Добровольский проводили опыты, пробуя передавать электричество на расстояние. 1891 год, когда Долево-Добровольскому удалось передать переменный ток на большое расстояние, 175 километров, стал переломным в развитии электротехники. Возникли новые отрасли промышленности. Электрохимия и электрометаллургия, стали использоваться электросварка, изменился городской транспорт, на улицах появились первые трамваи. Был получен новый материал, имеющий огромное производственное значение — сталь. Она открывала большие возможности для увеличения скорости, прочности и мощности машин, а потому стремительно вытесняла железо и дерево. Уже в 1870-х годах выплавка стали являлась важнейшим показателем промышленного потенциала страны. Успехи в области химии сделали возможным быстрое развитие химической промышленности, которая производила красители, искусственные удобрения, резко повышавшие урожайность, синтетические – каучук, искусственное волокно и другие, и взрывчатые вещества. Уже в конце XIX века появилась очень важная тенденция, которая в XX столетии будет определять практически всю индустрию. От использования органических веществ перешли к минералам, которые стали основной базой для промышленного производства. Научные открытия, большая часть которых приходилась на последнюю треть XIX и начало XX века, изменили облик цивилизации. Электрическое освещение, радио, телефон, телеграф, воздухоплавание, кинематограф, автомобиль — это еще далеко не полный перечень всех изобретений, которыми была так богата эпоха. Железный, машинный век преобразил облик городов, быт человека и его труд, изменил представление людей о расстояниях благодаря транспорту и системам связи, расширил поток информации. Человечество, обладающее важнейшей способностью изобретать, успешно справилось с очередным вызовом природы. Но все-таки это не означает, что проблемы, которые английские экономисты поставили почти два столетия назад, ушли в прошлое. Пусть их выводы спорны, но они уловили основную особенность индустриальной цивилизации — ее зависимость от энергетической базы, которая нуждается в постоянном обновлении. В XIX веке появилась еще одна проблема, которая и в наши дни не потеряла своей остроты. Машины изменили характер труда, роль человека в производстве и отношение людей к своей деятельности. Безвозвратно миновало время средневековых мастеров, любовно и неторопливо создававших вещи, на которых лежала печать индивидуальности. Новое производство, с одной стороны, требовало изобретений, мобилизации всех творческих возможностей человека, его освобождения от цеховых и корпоративных связей. С другой стороны, поточное массовое производство превращало работников в придаток машины. Это стало очевидным в самом начале промышленного переворота. особенно ярко проявилось в начале XX века, когда Форд ввел конвейер на своих автомобильных заводах в США 1912-1913. Уровень производительности труда резко возрос, но труд был до предела механизирован, обезличен. Воздействуя на природу посредством машин, человек не освобождается от необходимости трудиться. Он отдаляет свой труд от природы, не противостоит ей, как живой живому. Труд становится все более безжизненным. Сознание фабричного рабочего доводится до крайней степени тупости. Гегель. Индустриализация и монополистический капитализм. Большие изменения происходили в организации производства. Сама природа производительных сил в ту эпоху требовала большой концентрации производства и капиталов. В последней четверти XIX века мелкие и средние предприятия стали поглощаться крупными компаниями. Зарождался монополистический капитализм. Монополия, в буквальном переводе с греческого «продаю один». Исключительное право производства или торговли, принадлежащее одному человеку или группе лиц или государству. Капиталистическими монополиями называют объединение капиталистов, которые сосредоточивают в своих руках производство или продажу какого-либо товара для того, чтобы установить свое господство в той или иной отрасли экономики. Формы слияния были различны. Возникали картели, которые определяли цены и делили рынки сбыта. Синдикаты – объединения, созданные для совместной продажи товаров. Тресты, в которых происходило полное объединение собственности для совместного производства и сбыта. Концерны – объединение трестов или предприятий на основе финансовой зависимости от какой-либо монополистической группы. Результаты этого процесса были очень неоднозначны. Монополии давали возможность осуществить централизованное управление множеством компаний и предприятий, усовершенствовать техническую базу, снизить затраты по производству и обуздать стихию рыночной конкуренции. Вместе с тем в образовании монополий таились и свои угрозы, в том числе политического характера. В руках небольшой кучки людей, владельцев гигантских промышленных империй, концентрировалась финансовая власть, которой могли бы позавидовать короли. Монополистическая олигархия могла влиять на внешнюю и внутреннюю политику страны. И не случайно уже в 1870-е и 1880-е годы в США, где процесс монополизации шел очень быстро, в этом увидели угрозу демократии. В конце 1880-х годов президент Кливленд заявил, что корпорации, которые должны находиться в строгих рамках закона и служить интересам народа, вместо этого быстро превращаются в средства владычества над ним. Обуздание монополий, превратившихся в огромную экономическую и политическую силу, стало одной из важнейших проблем, не потерявшей актуальности и в наши дни. И так уже в XIX веке достаточно резко обозначилась грань между двумя большими цивилизационными периодами в истории человечества, доиндустриальным и индустриальным. Вслед за изобретением машин стали происходить качественные изменения, затронувшие практически все стороны жизни, от организации производства и трудового процесса до быта и психологии человека. Эти изменения принесли и положительные, и отрицательные результаты, но главное, поставили перед человечеством новые проблемы, неизвестные прошлым поколениям. Вопросы и задания к параграфу первому. Вопрос первый. Что отличает индустриальную цивилизацию от традиционной? Попытайтесь дать определение индустриальной цивилизации. Второй вопрос. В чем выражается зависимость человека от природы на этапе индустриальной цивилизации? Как эту проблему воспринимали в XIX веке? Как она решалась в теории Мальтуса? Кажется ли вам эта теория правильной? Поясните свой ответ. Третий вопрос. Какую роль в индустриальной цивилизации играет наука? Назовите важнейшие изобретения, сделанные в XIX и начале XX века. Какие изменения в жизнь человека принесла индустриальная цивилизация? Прочитайте высказывание Гегеля о механизированном труде. Согласны ли вы с мнением немецкого философа? Четвертый вопрос. Объясните, что такое монополистический этап в развитии капитализма? Какими причинами он вызван? В чем состоят преимущества и недостатки монополий?